Глава 13. «Капитан очнулся! Капитан очнулся!» Чуть не над ухом раздался счастливый Ликин голос. «Ура! Капитан очнулся!» «Интересно, как она узнала?» — подумал Иван. «Я же только-только начал выходить из обморока». Иван попытался открыть глаза, и даже почти получилось. Во всяком случае, веки немного сдвинулись, пропуская в глаза полоску света. И тут же зазвучали торопливые шаги, и в полоске света замаячили тени. «Ваня! Живой! А я уж грешным делом! Так ведь вид у тебя! Краши в гроб кладут!» Это Чебуран. «Ну-ка, цыц ты, внезапно разумный! Нашел, называется, подходящие добрые слова для капитана!» Это Лика. «Капитан, как хорошо, что вы очнулись! Потому что близится посадка, и вам предстоит нести диспетчеру судовой журнал!» Это Чака. «Все на месте, все живы-здоровы. Чего еще желать?» «Отстань ты со своим журналом!» «А ты тут не указывай!» «Прекратите спорить! Немедленно!» «Да, ну вот сразу и нашлось, чего еще пожелать!» «Где?» — попытался выговорить Иван. Слова давались тяжело, словно язык стал весить килограммов 5. «Вы на борту «Мустанга», — быстро проговорил Чака, по всей видимости, признанный временно главным. «Мы в открытом космосе. Возвращаемся на Вегу. Через несколько часов будем у цели». «У нас сердце ретивое, вот и нету нам покоя», — прокомментировал Чебуран. «Как?» «Как вы попали на борт? О, это интересная история. Потом будете внукам рассказывать, и они не поверят. Вы герой, капитан. Вы прошли половину расстояния до «Мустанга». «Кто храбр да стоек, тот десятерых стоит», — одобрительно заметил Чебуран. «Подробности? Пожалуйста. Когда вы шли в диспетчерскую, мы так переживали. И тут парящий дракон. Получается, отстал всего на минуты. А из него крокодил. И бегом в диспетчерскую. А вы идете. А он бежит. А вы идете. А он бежит. Тут стало не очень хорошо видно, потому что к нему подъехал заправщик и начал в дракона горючку закачивать. Мерзавец-диспетчер решил его первым заправлять». «Не всяк поступает по праву, иной по нраву», — вздохнул Чебуран. «Мы тоже загрустили. Мы же первыми на планету сели. А тут Лика говорит, мол, идет запись из диспетчерской. Наверняка капитан настоял. Мы как в экран глянули. Два крокодила. Ну, все понятно. Я сразу к запасным бакам, что на планете Мышкина набрали. Там еще почти половина оставалась». «Я на Чаку только глянул, а он уже словно с лука спрянул», — подтвердил Чебуран. «Так я и говорю. Герой вы, капитан. Вы прошли ровно половину расстояния. Мы так переживали. Лика покопалась в своде правил захода гражданских судов в космопорты, а там указано, если разумному существу требуется срочная медицинская помощь, то ее оказывает ближайший к этому разумному существу медицинский работник. То есть, если бы вы упали ближе к диспетчерской, то мы бы не имели права вас забрать. Но если вы упали ближе к нам...» «А у меня есть удостоверение об окончании медицинских курсов? Эх, да если бы и не было, пришлось бы соврать, что есть. Всего-то». «А что, Чака и соврет, так недорого возьмет». «Так мы с Чебураном на манипуляторе моментально подскочили. Загрузили ваше тело, простите, капитан, по-другому не скажешь, и сразу на «Мустанг», и в тот же миг старт». «А потому, кто успел, тот и съел». «Конечно, слышали бы вы, как орал диспетчер. Алика ему, согласно своду правил, пункту 22, с 6 по 9 абзацы, спасение жизни разумного существа является превалирующим над всеми остальными вопросами. Для спасения жизни разумного могут применяться любые способы, включая причинение вреда чужому имуществу. Это, как я понимаю, на случай, если разумный в чужом корабле находится, а тот корабль, например, загорелся. Ломай его. В смысле, корабль, а не разумного. И самое главное, убытки возмещает космодром. Ну, наверное, потому что не обеспечили безопасность. И вот Лика этому диспетчеру все холодным тоном. Это было такое представление. Жаль, что вы не слышали, капитан». «А все согласно циркуляру, что написано пером, не вырубить топором». «Это само собой. Вот только это случилось, когда мы уже взлетели. Диспетчер орет: «Садитесь, у вас на борту существо, не входящее в список разумных». Алика опять ему хладнокровно: «Вы не имеете права нам приказывать. Ваша юрисдикция распространяется только на космодром, а мы уже оторвались от поверхности. Вы можете, разумеется, обратиться в галактическую полицию, но хочу вас предупредить. Данное существо является штурманом-навигатором нашего экипажа. Полиция на ваш запрос, конечно, ответит, но одновременно вышлет квитанцию о штрафе за необоснованный вызов патруля. Выбор за вами, если у вас есть лишние деньги». «Обманули дурака на 4 кулака». «Не волнуйтесь, капитан. Решили возвращаться чуточку другой дорогой. 4 прыжка. Чебуран рассчитывал прыжки и командовал. Только Лика прыгала... как это? Ах да, с ускорением. Мы не только догнали крокодила, мы его обогнали. Но, увы, он сейчас наверстывает отставание. Что поделать, у него двигателей больше». «И лошадка в хомуте везет по могуте». «Как можно? Конечно, с тройной перекрестной проверкой. Чебуран за этим строго следил. И сама Лика, представьте, тоже. Она стала такой аккуратной, когда увидела вас в таком виде. Не поверите». «Коль постережешься, то убережешься». «Так я про это и говорю. За минуту до посадки на Вегу я вколю вам обезболивающее. А сейчас нельзя уж, простите, капитан. Перед диспетчером вы должны выглядеть достойно, а не просто глазами моргать. А если я вколю вам укол сейчас? В общем, потерпите, капитан. Как только все закончится, мы отдадим вас медикам. Уж они вас поставят на ноги». «Чтоб побежала силушка, да огнем по жилушкам». «Нет, нет, капитан. Все вопросы только после вашего полного выздоровления. Победим, зафиксируем победу и в больничную койку, пока медики не решат, что вы здоровы. Все остальное несущественно. Об этом и свод правил толкует. Вам ли не знать?» «Больному, вишь, и мед не вкусен, а здоровый от ты камень ест». «Об этом не волнуйтесь. Мне пришлось разобрать 2 внутренних манипулятора и 1 внешний, но кое-что получилось. Летающие носилки, капитан. Увы, они без двигателя, но они парят над землей. Мы погрузим вас на носилки, и я буду вас толкать. Именно я. Мои ноги побыстрее чебурановых будут. 8 ножек лучше 2. До диспетчера долетите без проблем, капитан. Ну а разговаривать с ним придется вам лично». «Артель без вожака, что топор без держака. Ан, когда больше почет, завсегда больше и хлопот». «Конечно, конечно. Отдыхайте, капитан. До Веги еще 2 часа. «Есть пора, когда пахать. Есть и время отдыхать. Отдохнем да поглядим, хорошо ли мы сидим». Как хорошо, оказывается, просто лежать. Лежишь себе, не суетишься, в потолок поплевываешь, а вокруг тебя все само собой делается. Красота. Экипаж обучен, сплошь профессионалы, космический бот летит строго предписанным курсом, выполняя строго предписанные формальности. Вот только когда Иван попытался немного подвинуться, его хлестнула такая дикая боль, что он чуть не заорал. Но и рот раскрыть было больно. И Иван попросту зашипел. Ну, пошипел, пошипел, и прошло. Не двигаешься — не больно. Значит, будем лежать себе тихонечко. Хорошо же, граждане? Хорошо. Еще бы как-то намекнуть Лике, чтобы она медитативную музыку включила. «Да, капитан. Всегда пожалуйста, капитан». Любопытно, как она угадала? Но музыка включилась. Иван расслабился и принялся мысленно убеждать себя, что он справится. И даже получалось мысленно. Вон сколько дел переделано. Победа, только руку протяни. Так неужели у него сил не хватит руку протянуть? Да если надо, он в припрыжку к диспетчерской прискачет. Он сможет, еще и веселую песенку насвистывая. Он не смеет подвести своих друзей. А значит, сможет, как миленький. Шигран всегда был лидером. Всегда. Первым в кладке вылупился из яйца, а потому самым естественным образом стал вожаком среди братьев и сестер. Потому что крупнее и задиристее. Дрался нещадно, с малых лет. За что не раз получал похвалу от родителей. Помнится, в кровь разбил морду соседскому мальчишке. Так вот, смеху-то было. Его родитель разбираться пришел. Дескать, за что? Самого его папаша на всякий случай в комнате запер, но Шигран все слышал через щелку. и все видел через замочную скважину. Папаша неторопливо подошел к соседу, чуть не напирая грудью, и лениво процедил. «У твоего сына глазки есть? Он видел, что мой сильнее. Зачем в драку полез? Вот и получил по заслугам». «Но полез в драку твой?» – вспыхнул сосед. «И что?» – ни капельки не смутился папаша. «А почему твой не убежал? Мог же убежать. Мог, но предпочел получить. Вот и получил». А когда взбешенный сосед все же ушел, бормоча проклятия, отец совершенно искренне сказал, что он гордится сыном, что сын растет его опорой и надеждой. Эту логику Шигран запомнил на всю жизнь и руководствовался ею во всех делах. «Если ты не убрался вовремя с его пути, пеняй на себя, растопчу». Еще один урок жизни он получил буквально на следующий день. Тот соседский мальчишка припадал. И как? Всего лишь протянул веревочку поперек дорожки. А когда Шигран, запнувшись, упал, выскочил из кустов, навалился сверху и бил его, пока Шигран, все же изловчившись, не вывернулся. Тогда его противник попросту убежал. Догонять мерзавца не осталось сил, но Шигран отомстил позже. Хорошенько отомстил. Хе-хе, соседи даже съехали после такого. А Шигран запомнил еще один урок. Где не можешь взять силой, есть шанс взять хитростью. И называйте это как угодно. Хитростью, лицемерием, коварством, подлостью, провокацией, вероломством, предательством. По сути, это одно и то же. Веревочка под ногами противника. Он споткнется, а ты уже сверху. В школе Шигран развернулся уже как следует. Здесь он получил и усвоил еще один урок жизни. Как бы ты ни был силен лично, если на тебя нападут толпой, то получишь ты, а не они. И сразу начал набирать свою группу, под своим, естественно, лидерством. Первый опыт вышел неудачным. Он стал подбирать обиженных, а значит, тех, кто слаб, полагая, что ими легче управлять, ибо они будут его бояться. И набралось таких обиженных толпа. И в первой же серьезной стычке вся эта толпа разбежалась по щелям, бросив своего лидера. Ох, и намяли ему тогда бока. А он сделал выводы и стал набирать не группу, а банду, почти сплошь из отморозков. Причем каждого перед этим бил смертным боем, и только потом милостиво соглашался принять под свою опеку. Так сказать, чтобы каждый собственной шкурой помнил, что может быть, если предаст. И уже после этого развернулись. Ни один из учеников после встречи с его группой провел энное время на больничной койке, сращивая переломы. Хе-хе. Не раз потом бывало, что Шиграна переводили в следующий класс не за знания, а за подвиги его группы. Уважали. Среди ваграхов, так называл сам себя крокодилоподобный народ, личная сила, отвага и даже жестокость, да-да, ценились гораздо больше каких-то там знаний. И это правильно. Если ты лидер, если умеешь подчинять себе слабых, то ты подчинишь себе всяких мозгоклюев-ботаников, которые будут решать твои проблемы под твоим жестким руководством. Разве не верная тактика? Впрочем, и учился Шигран на совесть. Понимал, что пригодится. Помнил, что даже слабый мозгоклюй может протянуть под ноги веревочку. В переносном смысле, конечно. И после школы поступил не куда-то, а в престижный экономический университет. Разбираться, что такое денежные потоки и как сделать, чтобы из этих потоков и в твой карман широкий ручеек протекал. А еще одного из братьев определил в юридический институт. Пусть он оберегает будущий бизнес Шиграна с юридической стороны. Что значит «не хочет»? «Придется, дорогой Шепруф, придется. Семейное дело. Понимать надо». «Я горжусь тобой, сынок», — чуть не прослезился отец, когда он рассказывал, как утвердилась его новая банда в университете. «Помни, что ты потомок славной семьи. Ты же знаешь, что не каждому ваграху разрешается отложить кладку. Каждый раз этот вопрос решает специальный совет. Только лучшие из лучших, только крепкие духом, только лидеры. Чтобы народ ваграхов не изнежился, не расслабился, не стал мягкотелым. Чтобы был постоянный естественный и искусственный отбор. Ты родился, а это значит, что все твои предки, все, этот жестокий отбор прошли. Если бы хоть один дал слабину, твоя ветвь предков пресеклась бы. Но нет, никто слабины не дал. И ты – наша надежда на продолжение рода». Шигран крепко это запомнил. Не расслабляться, не уступать, не давать другим спуску. Быть лидером всегда и везде. Он потомок победителей. И сам будет победителем. И его дети будут победителями. Потому что, когда подойдет срок, совет разрешит ему сойтись с какой-нибудь самкой народа ваграхов, одной из самых достойных, и заложить свою кладку, из которой обязательно тоже выйдут победители. И, между прочим, отец уже намекал, что его кандидатура не из последних, рассматриваемых в совете, что уже буквально вот-вот. И тому были причины. На Веге Шегран развил неплохой бизнес – ремонт транспортников. Еще бы, один из крупных перевалочных пунктов. Небось, после целой серии прыжков что-то всегда выходит из строя. Что-то всегда требует ремонта. Как ему удалось этот бизнес отжать – отдельная история. Но отжал и полностью подмял под себя. Да разве это главное? Ха! Да если хотите знать, доходы от легального бизнеса и сотой доли всех доходов не приносили. Потому что Вега – это центр, куда сходятся транспортные потоки, словно центр паутины. Улавливаете? Нет? Транспортные потоки – не только транспортные, это и денежные потоки. А как правильно присосаться к денежным потокам, Шегран хорошо усвоил. Да, конечно, кое-что, и даже многое выходило за рамки закона. И что? Когда и кого это останавливало? Разве только почаще приходилось советоваться с Шепруфом, которого Шегран притащил на Вегу вслед за собой. Как провернуть то или иное дельце, чтобы риск был минимальным? Кого удобнее подставить вместо себя? Кого вообще выгодно подставить, чтобы не путался под ногами? И вперед прогибать всех прочих, расчищая перед собой дорогу. Кто-то против? Растопчу. И что же? Мелкий эпизод, про который и разговаривать не имело бы смысла. На Вегу прилетел дурачок. Дурачок, которого просто грех не ободрать, словно липку. Он приехал продавать разведывательный бот. Нет, много чего можно загнать на Веге. И из сертифицированного товара, и особенно из товара нелегального. Но разведывательный бот, скажите на милость, кому из транспортников он сдался? А здесь сплошь транспортники. Говоря по-простому, этот дурачок сам привез денежки в его шеграновые лапы. И что же, повторим мы вопрос. А ничего, уперся дурачок. Ему прямой убыток идет с каждым днем, а он уперся. А еще Шегран в шутку предложил гонку. Все равно пора было навестить братца Шеарха. Отлично понимая, что дурачок откажется. Разве может обычный разведывательный бот соревноваться со сверхскоростным спортивным полугоночным ботом? Это словно выставить крестьянскую лошадку на бега, где соревнуются породистые рысаки. И что же, повторим мы в третий раз. А дурачок принял вызов. И крестьянская лошадка так помчалась, что самый породистый рысак оторопел. Шегран сделал все. Он сделал все, что только можно сделать для победы. А победа виляет хвостом и никак не дается в лапы. А главное, как? Как мог дурачок оказаться раньше него возле Ипсилон Андромеды? Если еще даже до первого прыжка он глубоко отставал. Как он оказался раньше него возле Веги, если по его расчетам вообще взлететь не мог? Элементарно, горючки не должно было хватить. А он опять впереди. Шегран зарычал от бессильной злости. «Почему мустанг впереди?» — заорал он, топая ногами. Он не ожидал ответа, это был вопрос в пустоту, но Искин таких вещей не понимает. «Простите, хозяин», — начал Искин. «Я поискал в пространстве открытую информацию. На мустанге капитаном господин Наковальнов, бывший звездопроходец. Есть слухи, что у звездопроходцев в ходу особые способы прыжка, позволяющие прыгать дальше обычного. А еще там есть арахноид Чака, техник, уволенный с пассажирского корабля «Луч» за то, что без разрешения влез в двигатели и этим устроил внезапную перегрузку пассажирам». «Молчать!» – завопил Шегран в бешенстве. «Молчать, когда не спрашивают! Отключить режим самосохранения!» «Но...» «Молчать, железяка! Я сказал отключить режим самосохранения! А теперь рвемся на космодром Веги, игнорируя очередь, игнорируя указания диспетчера. И пусть остальные эскины от нас шарахаются в стороны. Плевать. На всей допустимой скорости посадка на космодром Веги. И подать мне экзоскелет». «Но на Веге нормальная гравитация». «Молчать!» Шегран почувствовал, что еще немного, и он потеряет рассудок. «Молчать, пустая жестянка! Я сказал подать экзоскелет. Что неясного?» «Да, хозяин», — уныло сказал эскин. «Уже несут, хозяин. Диспетчер ругается и грозит штрафами. Включить эфир?» «Плевать», — задыхаясь, повторил Шегран. «И на диспетчера, и на его штрафы, и на всех, чью очередь мы нарушили. Вперед, вперед, жестянка, только вперед!» Шегран почти настиг противника. Эти щучонки, в смысле капитаны транспортников, они пропускали мустанг без очереди. Благо диспетчер рявкнул на них, мол, если гонка, то должны быть равные условия. Смешно, конечно, но на транспортники подействовало. Нехотя, но стали пропускать и его дракона. А ему этого и надо. Он почти догнал мустанга. Протяни руку и ухватишь его за хвост. Перед самой Вегой дракон пристроился сразу за ним, за мустангом, и почти одновременно сели на космодром. У него еще есть шанс. Он отлично знает, в каком состоянии сейчас этот дурак с мустанга. Ему без врачей и шагу не ступить. А сели они с промежутком в несколько секунд, максимум с минуту. А значит, у него есть шанс опередить на самом финише. Не зря, ох, не зря пришло ему наитие перед гонкой обговорить финиш не посадкой кораблей, а регистрацией судовых журналов у диспетчера. Еще не стих рев двигателей, как Шигран приказал. «Жестянка, люк!» «Хозяин, обшивка может быть еще горя...» Шигран не слушал. Благодаря дополнительной силе экзоскелета он уже мчался по космодрому огромными, раза в 4 больше обычного, прыжками, оставляя после себя вмятины в покрытии. Плевать. Победа рядом. Победа лапу протяни. Победа будет у него. И никто, никто, никто, никто не сможет победить Шиграна. Никто и никогда. Шигран мчался, кого-то сшибая по пути и не обращая на это внимания. Благо, в экзоскелете он этого не чувствовал. Капитаны, манипуляторы, техники. Плевать, на все плевать, все ради победы. Шигран вихрем ворвался в диспетчерскую и увидел, что диспетчер уже держит в руках судовой журнал, а рядом неподвижно парят в воздухе импровизированные носилки, с которых протягивает руку тот самый придурок с мустанга. «Стоять!» — не своим голосом не то зарычал, не то завыл Шигран. «Не двигаться!» — диспетчер испуганно замер. «Положи, судовой, журнал перед собой!» Угрожающе надвигаясь и отрывисто выплевывая слова, приказал Шигран. Побледневший диспетчер выполнил приказ. «Теперь возьми мой судовой журнал», — оскалился Шигран. Словно под гипнозом, диспетчер принял судовой журнал Шиграна. «Отметку!» — все же сорвался на визг Шигран. «Немедленно отметку в мой судовой журнал! Живо!» Диспетчер машинально сунул небольшую книжечку в железный ящик. Звяк. «Победа! Победа!» Всем корпусом Шигран развернулся к противнику и растянул губы в дьявольской усмешке и открыл рот, чтобы все высказать этому щучонку. «Господин Шигран», необычайно вежливо, чуть не заискивающе, диспетчер постучал согнутым пальцем по его плечу. «Господин Шигран, дело в том, что я не принимал судовой журнал у господина Наковального. Я возвращал ему журнал после проставления соответствующих штампов. Господин Наковальнов опередил вас всего на несколько секунд. Сожалею, но вы проиграли, господин Шигран». «А потому что 8 ножек лучше 2», — довольно явственно шепнул Чака Чебурану. Тот заторможенно кивнул, не отводя взгляда от двоих противников, одного на носилках и другого со скаленной пастью, стоящего перед ним. «Это была трудная гонка», — бледно улыбнулся Иван. «Нам просто повезло». «Кому повезет, у того и петух снесет», напряженно прокомментировал Чебуран. Шигран наконец-то обратил внимание, сколько народу набилось в диспетчерскую, и все молча тупо пялились на него, ожидая представления. «Щучонки!» «Поздравляю!» — сквозь зубы прошипел Шигран. Слепо развернулся и прямой, словно палка, пошел прочь. Наутро в центральной гостинице «Веги» только и было разговоров, что постоялец 804 номера ночью в щепки разбил абсолютно всю мебель в своем номере. Всю. От вешалки до двери в туалет. И уж, конечно, не считая всяких столов со стульями и кровати. Слухи достигли Ивана Наковального только к обеду. Лежа на койке в отделении интенсивной терапии, весь утыканный разноцветными трубочками, по которым текла разноцветная жидкость, он случайно услышал, как, округляя глаза от ужаса, эту новость рассказывала молоденькая медсестричка своим подругам. Услышав новость, Иван улыбнулся про себя и, наконец-то, сумел расслабиться.